Глава 25. Смерть сэра Роджера. Доктор Торн провел в Боксл-Хилле две ночи. За время обострения болезни сэра Роджера он уже успел привыкнуть к новому месту, но днем возвращался в Грэшэмсбери, где его ждали пациенты, которым он был необходим не меньше, чем Скатчерду. И главной среди страждущих оставалась леди Арабелла. Таким образом, учитывая, что спать по ночам почти не удавалось, время выдалось трудным. Мистер Рирчайлд незначительно ошибся в определении оставшегося больному времени. Раз-другой доктору Торну показалось, что недюжинная жизненная сила пациента позволит продлить борьбу. Однако сэр Роджер не дал себе шанса на жизнь. Едва воля вернулась, по его приказанию даже лекарства смешивали с бренди, особенно во время отсутствия доктора Торна. «Это не имеет особого значения», — успокоил доктор леди Скатчерд. «Старайтесь по возможности уменьшить дозу, но не раздражайте отказом. Теперь уже это не важно». Таким образом, бедная женщина исправно поставляла мужу алкоголь, а тот придумывал мелкие хитрости, чтобы получить порцию побольше, и удовлетворенно посмеивался. 2-3 раза за эти дни сэр Роджер попытался поговорить с сыном серьезно, но Луи неизменно его разочаровывал. Или уходил из комнаты под каким-нибудь надуманным предлогом, или заставлял вмешаться мать, уверяя, что активность утомит больного. Сын уже достаточно полно представлял содержание составленного завещания и решительно его не одобрял. Но поскольку не надеялся убедить отца что-нибудь изменить в свою пользу, считал любые деловые разговоры бесполезными. «Луи», — обратился как-то сэр Роджер к сыну, — «теперь я понимаю, что не исполнил своего долга перед тобой». «Мелочь, отец. Не думай об этом, я справлюсь. К тому же еще не поздно кое-что изменить. Например, если хочешь, можно вместо 25 лет написать 23 года». «Я не о деньгах. Есть кое-что еще, о чем должен был подумать отец». «Не терзай себя. Со мной все в порядке, не сомневайся». «Я о проклятом бренди, сынок. Вот чего боюсь. Ты же видишь, что со мной». «Не переживай, отец. Все будет хорошо. А что касается тебя, то максимум через месяц встанешь на ноги». «С этой кровати, сынок, меня переложат только в гроб. Но переживаю я не о себе, Луи, а о тебе. Подумай, что тебя ждет, если не откажешься от проклятой бутылки». «Не бойся, отец, я в полном порядке. Пью мало, да и не так, чтобы часто». «Ох, Луи, Луи!» «Ну же, отец, успокойся. Не стоит переживать из-за пустяков. Интересно, куда делась мама? Пора принести бульон, пойду ее поищу». Отец понял, что ему не под силу тронуть сердце и ум такого сына. Таким черствым он стал. Что он мог теперь сделать для него, кроме как умереть? Чего еще ждал и требовал от него сын, кроме смерти, чтобы получить, наконец, доступ к наследству? Сэр Роджер выпустил податливую руку, которую сжимал, и как только молодой человек вышел из комнаты, повернулся лицом к стене и обратился к собственному сердцу с горькими словами. К чему он пришел? К чему привел своего сына? Ах, какое было бы счастье, всю жизнь оставаться простым каменщиком в Барчестере. Каким счастливым человеком он бы умер много лет назад. А сейчас подушку увлажнили самые горькие на свете слезы. И пока они лились, сами собой складывались подробные воспоминания о жизни. Они уже почти завершились, но больной протянул на 4 дня дольше, чем можно было ожидать, так что автор некролога получил дополнительное время для работы. В наши дни человек — никто, если его биография не готова заранее, чтобы наутро после кончины не появиться за завтраком в утренних газетах. Если случается так, что герой покидает нас неожиданно, в расцвете дней, и даже самые дальновидные журналисты не догадываются о внезапном уходе, могут возникнуть трудности. А что касается людей зрелых, по законам природы готовых упасть под безжалостным серпом, то активному писаке не составляет труда заранее составить биографию и положить в ящик стола. Но с точки зрения вездесущей всеведущей информации, все усопшие должны получить свои некрологи одинаково быстро. Да, в некоторых случаях это бывает нелегко, и все же всякий раз задача каким-то образом решается. Некролог сэру Роджеру Скатчерду получился весьма подробным и познавательным. В складно написанном тексте говорилось об успешном жизненном пути, о том, как трудолюбие и талант преодолели трудности скромного происхождения и недостаточного образования, о том, как усопший встал в один ряд с великими людьми Англии, как его приветствовала королева, а аристократы с гордостью принимали в своих дворцах. Затем следовал перечень великих деяний почившего, список построенных им железных дорог, каналов, доков, гаваней, тюрем и больниц. Имя героя называлось в качестве примера для трудящегося класса соотечественников, а сам сэр Роджер Скатчерд представал человеком, жившим и умершим счастливым, неизменно счастливым, потому что неизменно работавшим. Таким образом, гражданам был преподнесен важный моральный урок. Короткий абзац был посвящен появлению сэра Роджера в парламенте, и несчастный мистер Роумер в 30-й раз претерпел осуждение, как лишивший наш законодательный орган незаменимого содействия сэра Роджера Скатчерда. В заключительных строках некролога говорилось: «Сэр Роджер обладал железным организмом, но даже железо поддается многочисленным ударам молота. В последние годы он так перегружал себя работой, что тело в конце концов не выдержало, хотя ум оставался ясным до последней минуты. Достойный соотечественник и честный гражданин покинул нас в возрасте всего 59 лет». Итак, жизнь сэра Роджера была подробно описана вплоть до завершения, в то время как слезы бессилия и разочарования еще увлажняли подушку в Боксл-Хилле. Жаль, что герою не отправили корректуру. Трудно представить человека более тщеславного. Сэр Роджер Скатчерд был бы чрезвычайно рад узнать, что потомки станут говорить о нем в столь возвышенных выражениях. Больше сэр Роджер не совершал попыток серьезно поговорить с сыном ввиду их очевидной бесполезности. Старый умирающий лев чувствовал, что львиная сила его покинула, и он оказался во власти молодого зверя, которому вскоре предстояло унаследовать богатство леса. Но доктор Торн отнесся к больному с большей добротой. Сэру Роджеру еще было что сказать о мирских надеждах и заботах, и верный друг не остался глух к последней воле умирающего. Желание и способность поговорить посещали сэра Роджера по ночам. Дни проходили почти в коматозном состоянии, однако ближе к вечеру больной оживлялся, а к полуночи наполнялся судорожной энергией. И вот однажды, лежа без сна, но с переполненным мыслями сознанием, он открыл доктору Торну сердце. «Наверное, вы и помните, о чем говорилось в завещании», — произнес баронет. «Да, и страшно ругаю себя за то, что снова не попытался убедить вас изменить расклад. Вы и так внезапно заболели, Скатчерд, а потом, когда стало немного легче, не хотелось рассуждать на эту тему». «С какой стати его менять? Хорошее завещание, лучше трудно представить. К тому же, после нашего разговора я кое-что поправил, сразу как только вы уехали». «Назвали конкретного наследника после Луи?» «Нет, то есть да, сделал это раньше. Написал о старшем ребенке Мэри и здесь ничего не изменил». «Но, Скатчерд, вы должны изменить». «Делать этого не стану, но скажу, какие внес поправки. Я приписал по скриптум, кадицил или дополнение, где указал, что вы и только вы точно знаете, кто является старшим ребенком сестры. Уинтер Бонс и Джек Мартин засвидетельствовали уточнение». Доктор Торн вознамерился объяснить, насколько неблагоразумно такое распоряжение, но сэр Роджер не пожелал слушать, а хотел говорить о другом, поскольку не считал важным, кому именно достанутся деньги в случае ранней смерти сына. Его заботило благополучие Луи Филиппа. В 25 лет наследник получал право составить собственное завещание и передать богатство, кому пожелает. Сэр Роджер не мог представить, что совсем скоро сын последует за ним в могилу. «Не думайте о мелочах, доктор. Лучше давайте поговорим о Луи. Вы станете его опекуном. Нет, не опекуном. Он уже достиг совершеннолетия. Да, но все же опекуном, так как состояние не перейдет к нему до 25 лет. Вы ведь не бросите моего сына на произвол судьбы? Разумеется, не брошу. Вот только сомневаюсь, смогу ли чем-то помочь. Что я в состоянии сделать для Луи Скатчерт? Используйте то влияние, которое сильный человек всегда имеет над слабым. Используйте влияние, данное моим завещанием. Если мальчик собьется с пути, поступите с ним так, как поступили бы с собственным сыном. Сделайте то, что должен сделать друг для умершего друга. Если бы нам было суждено поменяться местами, я бы сделал это для вас. «Исполню все, что смогу», — торжественно пообещал доктор Торн и крепко пожал больному руку. «Не сомневаюсь, не сомневаюсь. Ах, доктор, желаю вам никогда не чувствовать того, что чувствую сейчас я. Желаю на смертном одре не испытывать того ужаса за судьбу ребенка, который испытываю я». Доктору Торну нечего было сказать в ответ. Приходилось признать, что будущее Луи Скатчерда действительно внушало опасения. Какое добро, какое счастье могло его ожидать? Что сказать в утешение отцу? К тому же напрашивалось сравнение будущего, что ожидало несчастного парня, с перспективами любимой племянницы, всего, что было в нем темного, низменного и грязного, с воплощением совершенства, ибо в глазах дядюшки Мэри представала именно такой. Как сравнить дьявола Луи Скатчерда с ангелом, осветившим его сердце? Доктор промолчал, лишь еще крепче сжал руку умирающего, словно хотел показать, что сделает все возможное. Сэр Роджер печально взглянул в лицо друга, надеясь услышать слова утешения, но не услышал ничего. Поэтому едва слышно, почти умоляющим тоном, проговорил. 3-4 года, Луи, будет в значительной степени зависеть от вас». «Сделаю, что смогу», — холодно повторил доктор. «Что смогу, сделаю? Но ведь ваш сын уже не ребенок, Скатчерт. В его возрасте мужчина должен самостоятельно решать, стоять или падать. Для Луи лучшим вариантом стала бы женитьба». «Именно так. Вы абсолютно правы, Торн. К этому я и клоню. Если парень женится, то, скорее всего, вернется к правильной жизни. В таком случае вы, конечно, предоставите ему доступ к доходам». «Намерен руководствоваться исключительно вашими рекомендациями. В любом случае, насколько понимаю, доходов хватит как женатому, так и холостому наследнику». «Да, но хотелось бы надеяться, что сын распорядится деньгами наилучшим образом. Ради чего я зарабатывал деньги, если не ради этого? Если мальчик сделает правильный выбор, если жена поможет ему определиться в жизни, дайте ему все, что захочет. Поручаю вам деньги не для того, чтобы экономить». «Нет, Скатчерт, не так. Для того, чтобы разумно и бережно их расходовать. Полагаю, пока вы в сознании, сами посоветуйте сыну жениться». «Мои советы, Луи, безразличны. Абсолютно. Что я ему? Какое право имею призывать к трезвости, когда сам всю жизнь пил без меры? Что могу посоветовать? Вот в чем дело, вот что меня убивает. Советовать. Да стоит мне начать что-нибудь говорить, он обращается со мной как с ребенком или со слабоумным». «Просто он опасается, что вы слишком слабы, думает, что разговаривать вам вредно». «Глупости. Все он понимает. И вы тоже все понимаете. Слишком слаб. Какая разница? Разве не отдал бы я всю свою силу в один момент, чтобы показать ему то, что теперь вижу сам?» И он приподнялся в кровати, как будто действительно собирался выплеснуть всю оставшуюся энергию. «Тише, Скатчер, тише. Луи вас обязательно услышит, но поберегите себя». «Торн, видите вон там бутылку? Налейте полстакана бренди». Доктор повернулся на стуле, однако просьбу не выполнил. «Сделайте, прошу вас, Торн. Вреда уже не будет, не бойтесь. Так зачем же меня мучить?» «Нет, мучить не собираюсь. Но, может, хотя бы разбавить водой». «Водой? Еще чего? Нет, бренди в чистом виде. Иначе не смогу говорить. Зачем лицемерить? Вы же понимаете, что это уже не имеет значения». Сэр Роджер был прав. Смысла отказывать действительно не было. И, преодолев внутреннее сопротивление, доктор налил полстакана бренди. «Ну какая же у вас скупая рука, доктор? Чертовски скупая! Наверное, и лекарства отмеряете такими же скудными дозами». «Сами знаете, что до утра еще потребуете». «До утра? Конечно, потребую. Целую пинту. Помню времена, доктор, когда между ужином и завтраком выпивал 2 кварты. Да, и после этого целый день работал». «Вы удивительный человек, Скатчерт. Редкий». «Да, действительно редкий. Впрочем, уже все в прошлом. Но о чем это я говорил? О моем Луи. Вы ведь его не бросите?» «Ни за что. Знаю, что парень не силен. Как можно быть сильным при такой жизни? Но на меня в его возрасте алкоголь не влиял». «У вас было преимущество. Тяжелая работа». «Верно. Иногда хочется, чтобы у Луи не было ни единого шиллинга, чтобы ему приходилось, как мне когда-то, зарабатывать на жизнь с фартуком на поясе и долотом в руке. Но сейчас поздно об этом думать. Вот если бы ему жениться...» Доктор опять выразил мнение, что ни один шаг не способен настолько изменить образ жизни молодого наследника, как благоразумный брак, и повторил совет отцу уговорить сына выбрать спутницу жизни. «Вот что я вам скажу, Торн», — начал Скатчерт, немного помолчал, потом продолжил. «Я не передал на словах и половины того, что думаю. Честно говоря, даже боюсь выразить, хотя сам не понимаю, почему». «Впервые слышу, что вы чего-то боитесь», — мягко, с улыбкой заметил доктор. «Да, постараюсь исправиться. Ответьте честно. Чего вы ждете от меня в отношении вашей девочки, о которой мы говорили, дочери сестры Мэри?» Повисла пауза. Торн не спешил с ответом. «Не позволяйте мне с ней встретиться, хотя она не только ваша племянница, но и моя тоже», — опять заговорил Скатчерт. «Ничего», — наконец медленно проговорил доктор. «Ничего не жду, потому и не разрешаю вам встретиться с ней». «Если бедный Луи умрет, Мэри Торн получит все», — подсказал сэр Роджер. «Если вы намерены так поступить, надо включить ее в завещание», — напомнил доктор. «Не то чтобы я просил вас об этом или хотел этого. Слава богу, моя девочка не нищая и вполне сможет обойтись без богатства». «Торн, готов включить ее имя в завещание хоть сейчас, но при одном условии. Пусть Луи женится на дочке моей бедной сестры. Кузены станут мужем и женой». На миг предложение поразило собеседника до такой степени, что он утратил дар речи. Даже за все богатства мира не отдал бы он своего ягненка на съедение распущенному хищнику. К счастью, ягненок обладал на сей счет собственной волей. Более немыслимый союз, чем между Мэри Торн и Луи Скатчердом, и представить невозможно. «Изменю завещание, если пообещаете поспособствовать этому браку. В день свадьбы все богатство перейдет к Луи, а если потом он умрет, все получит его жена. Одно ваше слово, Торн, и пусть Мэри сейчас же сюда придет. Даст Бог, успею ее повидать и все сказать». Однако доктор Торн лишь молча покачал головой. «Но почему же нет, Торн?» «Друг мой, это невозможно». «Почему невозможно?» «Я не вправе распоряжаться ни рукой племянницы, ни сердцем». «Тогда пусть придет сама». «Вы о чем, Скатчерт? Знакомить сына с молодой леди, когда отец тяжело болен? Говорить о браке по расчету? Неприлично». «Нет, не для этого. Пусть придет, чтобы я смог ее увидеть, чтобы все мы смогли с ней познакомиться. Если пообещаете помочь, передам дело вам». «Но, друг мой, в таких вопросах невозможно что-либо обещать. Более того, сразу готов заверить, что ничего не получится. Знаю...» «Что вы знаете?» — перебил баронет почти сердито. «Как можете заранее что-то утверждать? Неужели мисс Торн представляет собой такую ценность, что мужчина не способен ее завоевать?» «Да, именно так», — решительно заявил доктор. «Позвольте с вами поспорить. Деньги способны на многое». «Возможно. Мне мало что об этом известно, но уверен, что Мэри купить не удастся. Давайте сменим тему. Поверьте, об этом даже думать бесполезно». «Бесполезно, если продолжите упрямиться. Должно быть, очень плохо думаете о Луи, если считаете, что он не сможет понравиться девушке». «Этого я не сказал, Скатчерт. Обладать состоянием в 10 тысяч годовых и титулом баронессы. Чего же вы ждете для своей девочки?» «Ничего особенного. Любящего, заботливого мужа, спокойного, теплого дома. Не больше». «Торн, если пойдете мне навстречу, племянница станет первой леди этого графства». «Друг мой, к чему так меня расстраивать? Зачем так утомляться? Говорю же, это невозможно. Молодые люди ни разу не виделись, не имеют и не могут иметь ничего общего. У них разные вкусы, желания, стремления. К тому же, Скатчерт, браки такого свойства никогда не бывают удачными. Повторяю, ваше желание неосуществимо». Подрядчик откинулся на подушке и около 10 минут лежал молча, неподвижно. Доктору даже показалось, что больной уснул. Устав от наблюдения, он попытался тихо выйти из комнаты, но баронет вдруг опять приподнялся и прорычал почти яростно. «Значит, не сделаете этого для меня?» «Для вас? Такие вопросы решаются только теми, кого непосредственно касаются». «Даже не хотите мне помочь?» «Хочу, но не в данном вопросе, сэр Роджер». «Тогда, черт возьми, племянница не получит от меня ни шиллинга. Налейте еще!» Он ткнул пальцем в сторону бутылки бренди. Доктор плеснул в стакан небольшую порцию и подал ему, но тут же услышал возмущенный вопль. «Что за глупости? Наполните стакан! Не потерплю самоуправства! До последней минуты останусь хозяином в своем доме! 10 тысяч дьяволов разрывают меня изнутри! Вы могли принести успокоение, но отказались! Говорю же вам, до краев!» «Если я подчинюсь требованию, то убью вас». «Убьете! Убьете! Постоянно твердите об убийстве! Неужели вы думаете, что я боюсь смерти? Что не знаю, конец уже близок? Говорю, дайте бренди, иначе встану сам». «Нет, Скатчерт, не могу. Пока я здесь, больше не получите ни капли. Забыли, что утром приняли от приходского священника таинство соборования. Вы же не хотите сделать меня убийцей, правда?» «Глупости. Несете какой-то вздор. Привычка — вторая натура. Повторяю, я не могу без выпивки. Сами знаете, что как только уходите, я сразу беру свое. Дайте бутылку». С этими словами сэр Роджер попытался встать с постели, но безуспешно. «Остановитесь, Скатчерт. Сейчас получите. Действительно, привычка — вторая натура». Сэр Роджер уже успел проглотить то небольшое количество спиртного, что налил доктор, и держал в руке пустой стакан. Торн его взял и наполнил почти до краев. «Ну же, доктор, еще! До полна! Всегда надо наливать до кромки! Какой же вы прижимистый! Я бы так с вами не обошелся! Ну, ну!» «Больше некуда, Скатчерт, прольется! А вы попробуйте! Моя рука что камень, по крайней мере, когда держит бренди!» И он залпом осушил стакан, содержимого которого хватило бы, чтобы свалить с ног и здорового человека. «Ну вот, теперь стало лучше. Да, Торн, люблю полный стакан. В низком, хриплом, гортанном голосе слышалось что-то пугающее, почти отвратительное. Казалось, звуки, пропитавшись бренди, передавали созданный алкоголем внутренний хаос. Глаза горели лихорадочным огнем, создавая жуткий контраст с бледными ввалившимися щеками. Отвисшая челюсть, отросшая неопрятная борода, изможденное лицо производили ужасное впечатление. Руки и ладони были горячими и липкими, но совсем слабыми. Ноги по-прежнему отказывались служить, так что яростные потуги разбивались о телесную немощь. Опершись спиной на подушке, больной дрожал, как в лихорадке, но все же, как только что похвастался, уверенно поднес стакан ко рту. Таким был сейчас герой, которого автор некролога только что кратко и точно описал в своем творении. Сэр Роджер выпил бренди, а потом долго смотрел в пространство, но словно не замечал ничего вокруг, а думал о далеком прошлом. «Может, мне лучше уйти и позвать к вам леди Скатчерт?» — спросил доктор. Подождите немного, Торн. Еще минуту. Значит, ничего не сделаете для Луи? Сделаю все, что смогу. Ах, да, конечно. Все, кроме того, что действительно способно его спасти. Что же, больше не стану вас просить. Но запомните, завтра же перепишу завещание. Непременно это сделайте. Думаю, вы измените документ к лучшему. Я бы посоветовал вызвать из Лондона вашего поверенного в делах. Если позволите немедленно за ним послать, приедет уже завтра к вечеру. Спасибо, Торн, не беспокойтесь. Я смогу это сделать сам. А теперь оставьте меня, но помните, вы лишили эту девушку безбедной жизни. Доктор вышел и весьма опечаленный направился в отведенную ему комнату. Приходилось признать, что, вопреки собственным убеждениям, он все-таки льстил себя надеждой, что будущее Мэри станет более надежным и более ярким благодаря маленькой, незаметной частице, отколовшейся от огромной скалы дядюшкиного богатства. И вот теперь надежда, если ее можно так назвать, растаяла. Но это было еще не самое плохое. Он ни на миг не сомневался, что, категорически отвергнув идею о браке между Мэри и кузеном, поступил абсолютно правильно. Никакой на свете довод не смог бы убедить Мэри связать судьбу с таким человеком. Но вот насколько он прав, не позволяя девочке встретиться с дядей Скатчердом. Как оправдать то, что он лишил племянницу наследства, сделав это из эгоистического страха, что она, ныне целиком и полностью принадлежавшая ему, станет известна миру в качестве члена другой семьи? От имени Мэри он отверг богатство как не имеющее ценности, но все-таки сразу начал размышлять о том, насколько важным могло оно оказаться в ее жизни. И вот, когда на прощание сэр Роджер заявил, что друг собственными руками разрушил благосостояние племянницы, доктор Торн едва смог заставить себя невозмутимо принять язвительное замечание. Следующим утром, осмотрев пациента и убедившись, что конец стремительно приближается, доктор отправился в Грэшемсбери. «Сколько еще это будет продолжаться, дядюшка?» — грустно спросила племянница, когда он снова собрался ехать в Боксл-Хилл. «Недолго, Мэри. Не ставь ему в упрек несколько часов жизни». «Не упрекаю, дядя. Больше не скажу ни слова. Сын с ним?» Вопреки ожиданиям принялась она расспрашивать о Луи Скатчерде. «Он собирается жениться, дядя?» «Надеюсь, дорогая». «И будет ужасно богатым?» «Да, в конце концов, станет невероятно богатым». «Получит титул баронета, не так ли?» «Да, дорогая». «Как он выглядит, дядя?» «Как выглядит? Откуда мне знать? Впрочем, он рыжий». «Дядя, никто не описывает внешность хуже тебя». «Если бы я встретилась с человеком на 5 минут, то смогла бы написать портрет, а ты как будто о собаке рассказываешь. Рыжий». «Луи невысок. Даже скорее мал». «В точности так, как если бы я сказала, что у мисс Амблби есть маленькая рыжая собачка. Хотелось бы познакомиться с этими Скатчердами, дядя. Мне очень нравятся те, кто сумел утвердиться в мире. Хотелось бы увидеть сэра Роджера». «Теперь уже не увидишь. Поздно, Мэри». «Должно быть так. Жаль его. А леди Скатчерд что собой представляет?» «Прекрасная, добрая женщина». «Надеюсь, когда-нибудь с ней познакомиться. Ты проводишь у них так много времени, дядя. Хотя бы раз упомянул обо мне? Если да, то передай, что я ей очень сочувствую». Тем вечером доктор Торн опять оказался наедине с пациентом. Сэр Роджер вел себя намного спокойнее и ровнее, чем сутками раньше, не произнес ни слова ни о завещании, ни о Мэри Торн. Но доктор знал, что Уинтербонс и нотариус из Барчестера провели в спальне больного значительную часть дня. Помни также, что великий подрядчик привык выполнять всю самую важную канцелярскую работу посредством именно этих живых инструментов, он не сомневался, что завещание изменено и переписано. Так что, скорее всего, когда текст огласят, окажется, что содержание в корне отличается от того, которое прежде излагал сам сэр Роджер. «Луи не дурак», — заметил Скатчерд. «То есть достаточно сообразительный, чтобы сохранить состояние, не промотав». «У него хорошие природные способности», — согласился доктор. «Отличный, отличный. — подтвердил отец. «Сможет разумно вести дела, если только удержится от этого», — указал сэр Роджер, настоявший возле кровати пустой стакан. «Какая прекрасная жизнь его ждет! Неужели променять ее на зелье?» Он в гневе швырнул стакан через всю комнату. «Ах, доктор, если бы можно было начать заново!» «Возможно, мы все этого хотим, Скатчерт». «Нет, вы не хотите! Ни шиллинга за душой и ни о чем не жалеете! А я, так или иначе, владею половиной миллиона и жалею обо всем, обо всем, обо всем!» «Не надо себя терзать. Незачем думать о плохом. Вчера вы сказали мистеру Кларку, что живете в мире с собой». Мистер Кларк — это священник, который посетил его накануне. «Конечно, сказал. А что еще я мог ответить, когда он прямо спросил? Было бы невежливо заявить, что потраченные на меня время и все мудрые слова выброшены на ветер. Но поверьте, Торн, если сердце печально, печально насквозь, то короткая проповедь пастора в последний час ничего не исправит». «Да будет Господь милостлив к вам, друг мой. Если подумаете о нем и посмотрите на него, он дарует милость». «Постараюсь, доктор. Но лучше бы прожить жизнь сначала. Поддержите старушку ради меня, а, доктор?» «Вы о леди Скатчерт?» «О леди дьяволе. Если что-то бесит меня сейчас, то это ее светлость, моя жена. Когда я в молодости вышел из тюрьмы, у бедняжки совсем ничего не было. Но она ни в чем не виновата, Торн. Она ни при чем. Никогда не просила всей этой ерунды. Она всегда была вам прекрасной женой. Больше того, была и остается замечательной женщиной. Обещаю во всем ей помогать». «Спасибо, доктор, спасибо. Да, хорошая жена. Для бедного мужа была даже лучше, чем для богатого. Но ведь она родилась в бедности. Вы ведь не позволите им ее обидеть?» Доктор Торн вновь заверил, что пока жив, у леди Скатчерт есть верный защитник, но, давая обещание, не упомянул о злополучном титуле. «Останетесь с ним как можно дольше, правда?» — спросил баронет, с четверть часа пролежав молча. «С кем?» — уточнил почти задремавший доктор. «С моим бедным мальчиком, с Луи. Если он позволит, останусь. А увидев у его рта стакан, ударьте его кулаком, пусть даже по зубам, и сразу напомните обо мне. Расскажите, кем мог бы стать отец, если бы не порок. Расскажите ему, что отец умер, словно животное, потому что не хотел и не мог удержаться от выпивки». Эти слова, читатель, стали последними, которые произнес сэр Роджер Скатчерт. Замолчав, он поднялся в постели с той же силой, что и прошлым вечером, но в тот же миг его опять разбил паралич, и к 9 часам утра все закончилось. «О, мой муж! Мой дорогой, незабвенный муж!» — причитала безутешная вдова, в приступе горя вспоминая только любовь первых дней. «Лучший, самый умный, самый добрый!» Спустя несколько дней сэра Роджера торжественно, со всеми возможными почестями, похоронили возле Барчестерского собора. А вскоре на могиле воздвигли памятник, где усопший был изображен с долотом и киянкой в руках, обтачивающим кусок гранита, в то время как орлиный взор, презирая грубую работу, устремился к сложному математическому инструменту наверху. Если бы сам сэр Роджер смог увидеть изваяние, то, скорее всего, заметил бы, что работник, который занимается делом, а смотрит в другую сторону, никуда не годится. Сразу после похорон достали и обнародовали завещание. Доктор Торн обнаружил, что содержание в точности совпадает с тем, что сэр Роджер зачитывал несколько месяцев назад. Не изменилось ни слова. Больше того, документ не открывался с тех самых пор, когда было внесено странное добавление, что только доктор Торн знает, кто является старшим ребенком единственной сестры завещателя. В то же время, однако, наряду с доктором был назначен еще один исполнитель, некий мистер Сток, известный в железнодорожных кругах, а сам доктор Торн получил скромную сумму в 1000 фунтов. Леди Скатчерт достался доход в 1000 фунтов годовых.